Ведь в сущности Шерл уже несколько месяцев мертва. Так, несмотря на тяжелое душевное состояние, он еще подтрунивал над собой. И не утратив способности иронизировать даже в такой момент, совершенно не мог себе представить, как будет говорить о ее смерти по телефону. Ты же можешь разрыдаться, Тарас. Вот смеху-то будет. Чтобы как-то продержаться, он занялся неотложными практическими делами. Заказал самолет и катафалк к их прибытию в Бангор и сам выполнил все формальности, необходимые для перевозки тела из одного штата в другой. До Мэна он добрался к 2 часам дня. Еще 2 часа утрясал кое-какие детали, связанные с похоронами, которые должны были состояться на следующий день. Около 5 часов вошел в опустевший и как никогда одинокий дом на высоком мысу между Блубэй-Хиллом и Пенобскотом. И тут, заваривая чай, Тарас ненадолго сломался. В течение 20 довольно тяжелых минут он никак не мог до конца прогнать из головы мысль о таблетках, лежащих в шкафчике ванной комнаты, и все бродил и бродил по пустому дому. В конце концов, верх одержало острое чувство юмора. Мадам Каванаф принесет ему завтра булочки, которые печет 3 раза в неделю. Бедную женщину может удар хватить, когда она увидит его отошедшим в мир иной. Да еще в среду, в тот день, когда булочки получались особенно вкусными по никому неизвестной причине.